«А когда вы будете говорить о Даниэле?» «Лечу в Новосибирск. За окнами зима. Ровно на один день. Что за нелепость, право? Кто же летит на один день в такой город, где такой театр, такой музей? Но одна лекция, тема «Рождество». Тема моя, и не потому что модная, а потому что любимая. Великий ночной холод стоял в ту ночь во Вселенной, когда вдруг замигала звезда Рождества. Так мигает лампочка в темноте незнакомого коридора. Вот тогда хорошо бы успеть смастерить кукольный домик, приют того самого семейства. Об этом, конечно, в лекции так прямо не скажешь, но иносказательно может получиться. Например, милый человек Франциск из Ассизи первый понял, что, сообщая о той святой ночи, следует сооружать наглядное пособие, декорацию, собственно говоря. Расскажу, раскачивая тему тишайшего сарая вплоть до великолепия пастернаковой рождественской звезды. Тут умерить волнение, стихи читать спокойно. Ну и вот он, Новосибирск. О лекции сообщала рукописная афиша. Народу было не то чтобы много, больше студенты, еще, судя по возрасту, и профессора. Женщина руководящего вида меня представила, что-то сказав про тему. В том ключе, в каком прежнее клубное руководство обещало лекцию «Есть ли жизнь на Марсе?». Словом, начинаю, не ведая, какая фраза получится первой. Вроде пошло. Ночь волхвы. Звезда эта, про нее знал Галилей, а также писали китайские. Вот тут и началось. Два профессора, вида благородного и достойного, поднялись и, не таясь, двинулись к выходу. Как можно демонстративно покидать аудиторию, если... Да нет, так вообще нельзя, тем более профессуре. Такого не было никогда. Перехватило дыхание. Провал? Вдруг кто-то голосом деликатным и тонким робко останавливает поток. «Простите, а когда вы будете говорить о Даниэле?» Вспышка. Ну, конечно, бог ты мой. Ведь академгородок рядом, а в афише рукописной было «Уварва Даниэль». А вот уцелевшая профессура и отозвалась на ключевое слово диссидентских настроений. Ведь академгородок — это не только наука, это горячее сочувствие Синявскому Даниэлю. Это Лариса Богораз, она тут работала, это письма в защиту, это наши люди. Они знали Юлия и были, наверное, озадачены, вертеп какой-то младенцы, звезды. Когда кончилась моя пытка в просторечии именуемой лекции, мы сели в углу неуютной аудитории, постаревшие ученые женщины из академгородка, и я их сверстница. Что-то воскрешали в памяти, кого-то поминали из тех, кто ушел навсегда в другой мир. И про Юлия так тепло было. «Я не верующий и не атеист», — вспомнились его слова. «Я просто ничего не знаю, поэтому допускаю любые варианты. Но с детства у меня вызывало недоумение формула Тургеневского-Базарова. Умру, ничего не будет, лопух вырастет». Как же так ничего не будет? Лопух-то вырастает, отличный большой лопух, который сорвет простоволосая женщина и покроет им голову от солнца. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.